Глава 29. Корона. Вновь вернулся шум часовой залы. Кто-то о чем-то спрашивал, кто-то обнимал за плечи, кто-то протягивал чашку чая, кто-то накинул на нее темно-фиолетовый плащ. Но Василиса никого не слышала, не чувствовала, не видела. Никого, кроме отца. Она вдруг заметила, что все еще стоит с часовой стрелой наготове. Мало того, держит ее направленной на отца, словно собиралась напасть на него. Рядом с Нортоном-старшим стоял Миракл и тоже неотрывно смотрел на часовую стрелу в руках Василисы. Девочка тряхнула головой, пытаясь привести в порядок мысли. Она оглянулась, невольно отмечая встревоженные лица друзей. Заметила напряженный взгляд Лазарева, умиротворенный Астариуса, заинтересованный Хронимары. И лишь тогда перевела взгляд на три кресла, стоявшие во главе стола. Фэш по-прежнему сидел в кресле, вцепившись в подлокотники с такой силой, словно сейчас плыл на нем посреди океана один-одинёшенек. Его лицо приобрело какой-то болезненный, желтоватый оттенок, возможно, из-за отцветов каминного пламени. Больше всего на свете Василиса хотела сейчас броситься к нему, чтобы рассказать о том, как она изменила прошлое маленького Острогора, и поэтому, возможно, все еще наладится. Но пока что на лице великого духа Асталы играла торжествующая улыбка. «Ну что же, черноключница?» — громогласно вопросил он. «Поведай нам, разгадала ли ты секрет рубиновой комнаты?» «Да», — твердо произнесла Василиса. «Это семья, родная кровь». «Чью судьбу ты решила изменить?» — последовал новый вопрос. В часовой зале стало необычайно тихо. Василиса вновь услышала мерный перестук часовых стрел жакемаров, маленьких деревянных человечков, единственных, кто остался равнодушен к этому вопросу. «Я изменила жизнь отца», — объявила она в полной тишине. «Выбрала для него лучшую судьбу». Нортон-старший побледнел. По его скулам заходили желваки. Он вдруг пошатнулся, словно бы порывался подойти к дочери, но Миракл с силой придержал его за плечо и что-то тихо сказал ему. Черная королева пробралась к сыну и тоже что-то быстро зашептала ему на ухо. Василиса расстроенно взирала на отца. Тот словно постарел на какой-то миг, осунулся, казался подавленным и разбитым, проигравшим. Внезапно по лицу Острогора пробежала тень, разом сметая улыбку с его лица. «Ты изменила прошлое, черноключница», — мысленно услышала Василиса его недовольный мрачный голос. «Воспользовалась тем, что принадлежало мне, причинила вред». Василиса вздрогнула, невольно оборачиваясь к духу, но тот продолжал смотреть на Нортона-старшего. «Она причинила ему вред? Что хочет сказать Острогор? Неужели он разрывает с ней договор и теперь тоже может причинить вред ей?» У Василисы мурашки пробежали по коже. «Ну уж нет. До полуночи еще целый час. Ее защитят. Вот же, Астариус, Черная Королева, Миракл, Лазарев». Как будто в ответ на ее слова в часовой зале погас свет. Потухли все свечи. Исчезло пламя в трех драконьих пастях камина. Наступила абсолютная темнота. Тихо. Василисе стало страшно. А вдруг полночь уже наступила, и она оказалась за пределами своего времени? Может, именно так гаснет временная параллель? Раз — и все, кромешная темень, забвение, ноль. Но почему же она продолжает мыслить? Василиса потрогала себя за голову, плечи, пошевелила пальцами на ногах. Да нет, с ней все в порядке. Значит, она еще не стала затерянной во времени. Надо попытаться зажечь огонек. А еще срочно выяснить, где Фэш и что случилось с Острогором. Лишь только она так подумала, как на душе стало легче, словно она нашла правильное решение. Ведь если Рунис действительно выберет другую дорогу, то и Василиса не исчезнет в безвременье. Внезапно вспыхнул свет. Голубоватый, неяркий, призрачный, но Василиса узнала очертания часовни Эфларуса. Стены, укрытые плющом, цветной витражный потолок, только дверь в бронзовую комнату отсутствовала. Здесь было душно, пахло чем-то вянущим, сладковатым и неприятным, словно помещение не проветривали 100 лет. Неожиданно свет стал ярче, озарив то, что стояло в центре. Те самые напольные часы, увенчанные человечками-жакемарами. Часы издавали все тот же мерный перестук. Маятник равнодушно качался из стороны в сторону. А вот рядом с ними, опершись правой рукой на приоткрытую стеклянную дверку, стоял Фэш. Вот друг полуобернулся к Василисе и, заложив руки за спину, внимательно посмотрел на девочку. «Опаздываешь», — равнодушно сказал он. «Зодчие рассчитали этот момент на 67 секунд раньше». Василиса, в первый момент радостно поспешившая навстречу, заглянула в его пронзительно-голубые глаза и моментально отшатнулась. Увидела, как промелькнула в черных неподвижных зрачках бездонная колодезная чернота. «Острогор?» «Узнала», — без особого интереса уточнил тот. «Ты очень умная девочка, Василиса Огнева. Мне жаль, что вскоре ты уйдешь в другую параллель. Возможно, я смог бы дать тебе определенную роль, как когда-то твоей матери. Но я не могу рисковать. Видишь ли, с тобой связано нечто странное». Он запнулся, как человек, который сболтнул лишнего, но, словно устыдившись своей осторожности, вновь заговорил сухим равнодушным тоном. «Процент невелик, но все же. Все мои зодчие утверждали в один голос, что ты тоже можешь стать самим временем. Удивительно. Не правда ли?» Потрясённая его словами, Василиса собрала все остатки мужества и вновь взглянула на Острогора. Дух Остала окончательно сошел с ума. Каким таким временем? Она хотела возмутиться горячо и яростно, что не собиралась быть временем. Но снова, увидев перед собой лицо Фэша, она все-таки заплакала. Молча и без слез. Заплакала от бессилия хоть что-либо сделать, прямо сейчас, чтобы стереть эту страшную чужую улыбку с лица друга. Впрочем, полночи еще не наступила. Надо просто продержаться до того момента, когда далеко-далеко в прошлом мальчик Рунис зайдет в чудесную часовую башню на Староместской площади и станет хорошим часовщиком. Во всяком случае, не попадет под влияние своей семьи. «Мне одно любопытно», — повел дальше дух Осталы. «Ты хотела быть временем, черноключница? Ты ведь так и не ответила на вопрос, хотя я задавал его и раньше». «Я не понимаю вас», — произнесла Василиса, чтобы потянуть время. «Я вообще не понимаю вас». В ее голосе проскользнуло искреннее удивление, и это не укрылось от Острогора. «Зодчий круг не посвятил тебя в подробности», — вдруг хохотнул дух. «Наверное, хотели уберечь юную душу от потрясений, а потом просто отодвинули в сторону, поставили на другого ключника. Это в стиле Остариуса — всегда иметь несколько вариантов». «Что вы мелите?» — разозлилась Василиса. «Ваши слова похожи на бред». «Впрочем, до этого они говорили о Родионе Хардиусе Огневе», — задумчиво продолжил Острогор, как бы рассуждая сам с собой. «А после — о твоем отце. В вашем роду издавна владеет искусством часового флёра». «Да, это не могло меня не насторожить. Поэтому вначале я зачасовал твоего прадеда. Хотя он все равно вмешивается в мои дела, то и дело вылезая из своего прошлого, мерзкий старик». Лицо Фэша исказило злобная гримаса. «С твоим отцом тоже оказалось непросто. К счастью, мне удалось убедить Черную Королеву отдать своего сына мне на обучение. И Лиса, эта чудная маленькая фея, тоже попала в Змеулан. Все складывалось очень хорошо. Но вот появляешься ты, и словно мелкий сор, попавший в ладно отлаженный механизм, портишь все дело. Из-за твоей странной догадливости мне не удалось уничтожить Эфлару с помощью алого цветка. Не удалось завладеть синей искрой. Признаюсь, меня это насторожило. Впрочем, я понимаю, что сам допустил оплошность. Не принял всерьез появление на шахматной доске столь маленькой, незначительной фигурки. Пешка может навредить, особенно если перейдет все поле и станет королевой. Такой большой, важной фигурой. Он вновь улыбнулся, окидывая девочку пренебрежительным взглядом. Василиса подумала, что со стороны наверняка имеет жалкий вид и уж точно не походит на важную фигуру. Но теперь ей было все равно. Проклятый Острогор все-таки добрался до Фэша и теперь рассуждает о каких-то непонятных вещах, заставляя ее смотреть на лицо друга. «Вы зачесовали Марка, переселились в его тело!» Не выдержав, выпалила она. «Зачем вам теперь Фэш? Ты убийца, поэтому ты никогда не станешь временем!» Острогора позабавила ее тирада. «Ты угрожаешь мне?» — с удовольствием уточнил он. «Приятно знать, что у меня появился столь достойный соперник». С каким-то идиотским смехом он схватил ее за руку и с силой сжал пальцы. Василисе пришлось стиснуть зубы и применить всю свою силу, чтобы постараться избавиться от неприятного и болезненного рукопожатия. Но Острогор сам отпустил ее. «Ну что же», — скучающе произнес он, словно вновь потерял к ней интерес. До полуночи осталось совсем ничего. Но чтобы занять оставшееся время, я с удовольствием послушал бы твой рассказ, Черноключница, о путешествии за Алую Занавесь. Ну что, ты видела этого рыжего бедолагу Руниса? Согласись, я был жалок в свои первые 10 лет. Василиса будто наяву ощутила, как ее сердце сжалось от испуга, застыла, превращаясь в камень, и покатилась куда-то далеко-далеко. Так Острогор в курсе того, что... «Можешь не отвечать», — лениво протянул дух, обрывая беспорядочный поток Василисиных мыслей. «Я знаю все. Во время урока ты вошла в часограмму моего детства, где я впервые увидел удивительные часы Орлой на Староместской площади. Это был счастливый день, ведь я нашел монету, спасшую меня от голода. Да, тебе повезло. Ты отыскала верную судьбоносную точку. Этот день, этот час перевернул всю мою судьбу. И поэтому, осознавая его важность, я предусмотрел, что в будущем кто-то из часовщиков наверняка захочет провернуть подобный фокус, поменять мой выбор». Он улыбнулся озорной улыбкой Фэша, снова заставив Василису задрожать от ярости и боли. «Неужели все рухнуло? Скоро наступит полночь, но, судя по всему, Острогор не исчезнет. Он что-то давно придумал, и все старания Василисы оказались напрасными. Мальчик Рунис вернется домой к дяде, познает темное часодейство и многократно приумножит эти знания. И все же мне любопытно, кто надоумил тебя открыть эту часограмму?» Ярко-голубые глаза Фэша заинтересованно прищурились. «Отец или старый знакомец Родион Хардиус?» «Я сама», — буркнула Василиса. «Вот уж и Николь, она точно ни слова не скажет Острогору». Фэш снисходительно улыбнулся. «Златоключник принес мне чашу алого цветка», — произнес он, глядя вдаль мимо Василисы. «Вот почему мне пришлось его убить. Иначе он мог бы претендовать на трон Властелина Времени. Ведь чаша алого цветка — это корона времени. Ты же не знала об этом, Черноключница? Никто из вас, юных, не знал. Тот, кто наденет корону в старой часовне Эфларуса и станет самим временем. Видишь, как все просто». «Тебе никогда не стать временем, мерзкий дух», — вдруг прозвучал сильный голос Нортона Огнева. Василиса воспользовалась тем, что Острогор отвлекся, и попятилась к стене, на ходу вытаскивая часовую стрелу. Судя по всему, Острогора не удивило появление отца Василисы. Наоборот, его лицо осветила радостная улыбка, словно он увидел старого друга. «Ты хочешь биться со мной, великий дух Огнев?» — насмешливо спросил он. «Но успеешь ли ты? До полуночи осталось несколько минут. Скоро твое будущее в этой параллели неотвратимо изменится. Скажи спасибо своей дочурке». «Не волнуйся. Я успею надрать тебе тысячелетнее рыло». В доказательство Нортон Огнев послал в противника мощную золотую спираль, которую, впрочем, тот ловко отбил. «Ну что же, — вдруг согласился Острогор. «Почему бы и не размяться? У нас есть еще немного общего времени». В его руках тоже появилась часовая стрела. «Я не буду драться с мальчишкой», — с презрением заявил Нортон-старший. «Ты ведь считался великим духом Осталы? Вот и покажи, на что способен, не ломая еще одну молодую жизнь. Или ты уже забыл, как сражаются между собой духи?» Фэш усмехнулся. Его ярко-голубые глаза стремительно темнели и стали угольно-черными. Неожиданно он застыл, словно ему остановили время, и вдруг рухнул без сознания на пол. Над телом мальчика поднялось фиолетово-черное облако, внутри которого искрилось нечто серебристое, переливающееся, живое. Постепенно сгущаясь, эта масса все больше чернела, трансформировалась в гигантскую фигуру человека метров 8 в высоту, а может и больше. Нортон-старший вдруг резко крутанулся на месте и исчез, превратившись в другое облако. Кроваво-красное, все в мерцании золотых всполохов. Через какой-то миг и оно превратилось в фигуру человека, чуть поменьше ростом, но пошире в плечах и не менее грозного на вид. Два колосса встали друг напротив друга. Раздался чей-то рев, мощный, оглушающий, похожий на шум двигателей взлетающего самолета. Василисе даже пришлось прикрыть уши. Оба гиганта взвелись к потолку и в один момент, пробив витражные стекла, вылетели наружу. В часовне стало тихо. Лишь засвистел ветер, проникший в древнюю постройку через образовавшиеся дыры, и загулял по стенам из плюща. Даже Василисины волосы взвелись от этого внезапного вихря. Уверившись, что опасности пока нет, девочка бросилась к Фэшу. Друг лежал без сознания. Василиса прижалась щекой к его щеке и мгновенно почувствовала, как холодна его кожа. Она схватила его руку и со вздохом облегчения нащупала слабый пульс. «Что же делать? Может, попробовать вернуть ему время с помощью часовой стрелы? Или раскрутить над Фэшем тикер, чтобы узнать, как проводится этот обряд перевоплощения и найти способ его предотвратить? Но лучше всего позвать на помощь взрослых. Наверняка они знают, что делать в этом случае. Ну и где же тот Астариус, Миракл, Лазарев, когда они так нужны? Наверное, следовало пойти поискать их. Но Василиса боялась оставить Фэша одного. Кто знает, где сейчас проходит битва духов и чем она закончится?» «Фейра!» Этот внезапный окрик бросил Василису в крупную дрожь. «Нет, только не это. Только не сейчас, не здесь, не в этом времени. Только не Мартинова. Ну вот и снова встретились, Василиса Огнева». Девочка вскочила, готовая защищаться. Но Елена даже не посмотрела на нее, уставившись на неподвижное тело Фэша. На губах часовщицы появилась зловещая улыбка. Короткий взмах стрелой, и Василиса даже не успела вскрикнуть. Грудь Фэша пересекла тонкая огненная полоса, а за ней еще одна. Накрест. «Цесаниэмз! Ну вот, наш великий старец больше не перевоплотится в этого щенка!» С удовлетворением заметила часовщица, опуская стрелу. «Надеюсь, Нортону удастся зачасовать проклятого духа, а я пока займусь его нелюбимой, ненужной и очень неприятной дочерью». Замерев от ужаса, еще не до конца осознавая то, что произошло, широко раскрытыми глазами Василиса наблюдала, как тело Фэша вдруг поднялось в воздух, принимая вертикальное положение. Она со страхом вглядывалась в лицо друга, с каждой секундой осознавая все больше, что оно теряет краски, обретая мертвенную белизну мрамора. Его взгляд остекленел, за спиной медленно проявились хрупкие каменные крылья с острой каймой, а лицо приняло возвышенный, одухотворенный вид. Не в силах вынести этого, Василиса закрыла глаза руками и закричала изо всех сил. «Я спасла его, дурочка!» Не скрывая издевки, заявила Елена, изящно поигрывая часовой стрелой. «В полночь дух мальчишки навсегда уйдет в безвременье. «Поступи я иначе, ему пришлось бы скитаться незримой тенью за Острогором, надолго поселившимся в его временном коридоре. Кому нужна такая судьба?» «Что же ты не спасла Марка от такой судьбы?» — зло спросила Василиса, теряя остатки самообладания. «Он же был твоим любимым учеником, а ты его тоже зачесовала? Убийца!» Елена холодно усмехнулась. Изящным движением она прочертила часовой стрелой некий замысловатый знак. Рядом с нею возник серебристый дымок, из которого проглянуло хмурое, сосредоточенное лицо Марка. «Маркус Ляхтич по-прежнему мой любимый ученик», — высокомерно произнесла она, наслаждаясь изумлением Василисы. «Да, он стал затерянным во времени, но все так же предан мне, своей любимой госпоже». В ответ на ее слова Марк поклонился. На его призрачном лице появилась подобострастная ухмылка. Но Василиса заметила его жадный пристальный взгляд, обращенный на часовую стрелу, которую девочка по-прежнему сжимала в руке. «Знаешь, что будет дальше, милая?» Елена наставила стрелу на Василису. «Я тоже, как и твоя чокнутая мать-фея, умею угадывать будущее. Ты сейчас умрешь. Твой отец победит Острогора и станет временем. Да, эта параллель, где больше не осталось соперниц, будет самой сильной и значимой для нас. Конечно, он не простит меня сейчас, но позже я сумею убедить Нортона, что всегда была самой лучшей, самой верной его союзницей. Возможно, мы вернем наши прежние теплые отношения», — пробормотала она в забытьи. «Надо просто немного выждать. Он знает», — добавила она увереннее, — «все мои усилия, все старания, жертвы и победы — все для него». «Хладнокровь!» — вдруг истерично выкрикнул Марк. «Ее числовое имя! Во имя великого времени Василиса Огнева! Зачесу эту старуху раз и навсегда! Пусть ответит за все!» Казалось, Елена потеряла дар речи. «Ах ты ж глупый, самовлюбленный, вредный мальчишка!» — прошипела она, поудобнее перехватывая часовую стрелу, но Василиса не дала договорить часовщице. «Воркодалх!» Елена застыла с тем же изумленным выражением на лице. Ее время остановилось мгновенно, теперь никто не сможет вернуть его просто так, не зная числового времени часовщицы. Марк тоже исчезал. Лицо мальчика бледнело. Его очертания все более растворялись в серебристой дымке. Но Василиса видела, что он доволен, и вот это да, даже подмигнул ей. «Елена за все ответит», — пообещала ему Василиса. «Думаю, что Черная Королева найдет ей достойное наказание». «Я чувствую, что она меня наконец-то отпустила», — внезапно произнес Марк, но его голос прозвучал очень слабо, словно издалека. «Теперь я могу спокойно уйти». Василиса хотела спросить, куда уйти, в безвременье или на поле старочасов, но голос Марка затих, а дымка перемещения полностью рассеялась. Некоторое время Василиса вглядывалась в то место пространства, где только что исчез Марк, но потом кинулась к белой статуе Фэша. Она тронула его за руку. Та оказалась жгуче холодной, словно статуя простояла целый день на морозе, и девочка спешно отдернула пальцы. На глаза навернулись слезы и потекли ручьями по щекам. Но Василиса быстро утерла их ладонью. «Не время раскисать, надо обязательно что-нибудь придумать. Что же делать? Необходимо срочно связаться с Мираклом или другими эфларскими часовщиками. Надо найти отца», — тут же решила Василиса. «Может, Фэша еще можно спасти?» Она решительно развернулась на ходу, смахивая последние слезы, обогнула застывшую, как изваяние, Мартинову, послав ей напоследок ненавидящий взгляд, и наткнулась на какого-то человека. «Куда собралась?» — произнес равнодушный голос, и в тот же момент Василиса почувствовала толчок такой силы, что отлетела обратно к статуе Фэша, больно ударившись об его кисть. К своему ужасу Василиса мгновенно узнала часовщика. «Шакл». «А ты проворная», — сообщил тот, оценивающе оглядываясь. «Недаром великий дух приказал следить за тобой». Василиса не стала ждать и, вызвав крылья, попыталась прорваться к проему, ведущему в спасительный коридор, но была схвачена и вновь отброшена, на этот раз к стене. «Еще одно движение? Зачесую», — предупредил Шакл, даже не глядя на Василису. Его хищный взгляд был направлен на окаменевшего Фэша. «Мальчишка никогда мне не нравился», — изрек Шакл и небрежно толкнул статую так, что она опасно закачалась. «Не смейте его трогать!» — пронзительно вскричала девочка. «Оставьте его в покое!» «Надеешься вернуть маленького Драгоция к жизни?» — заговорчески подмигнул Шакл. Он не спеша обошел изваяние зачасованного и с неприкрытой насмешкой произнес. «Великое время, какая жалкая судьба. Судя по всему, мальчишка уже не понадобится Острогору». И он с силой толкнул статую. Василиса не успела вмешаться. Каменное изваяние грохнулось об пол, с глухим треском развалившись на куски. «Теперь никто не сможет помочь щенку», — с фальшивой печалью изрек Шакл и пнул ногой один из крупных обломков, разломав его надвое. «Что ты наделал?» От ярости и осознания ужаса произошедшего Василисе не хватило дыхания, чтобы произнести фразу. «Нарушил его время», — ответил Шакл, ощерившись. «Поверь мне, лисенок, я большой специалист в таких вопросах. Теперь он не сможет вернуться из безвременья. Никогда». Неожиданно Шакл замер, к чему-то прислушиваясь. «Что это?» В его голосе прозвучала странная напряженность. Василиса не стала выяснять причину его беспокойства и изо всех сил полоснула часовой стрелой. «Вред!» Шакл без труда отбил ее эфир, после чего шагнул к ней, сгреб в охапку, намереваясь вынести из часовни, но вдруг выпустил Василису, она упала на четвереньки и быстро отползла в сторону, а сам завертелся волчком, словно выискивал какого-то невидимого противника. «Шепот!» Василиса обернулась на этот голос, смутно показавшийся ей знакомым. И вдруг увидела Римму и Дзию. Обе девочки направили стрелы на мужчину, продолжавшего вертеться на месте, словно он только что обезумел. Неожиданно Шакл взвился на несколько метров вверх, застыл там на какую-то долю секунды и рухнул наземь, оставшись лежать без движения. Василиса вытаращила глаза. Она вдруг увидела, как кто-то прочертил над неподвижным часовщиком косую огненную линию, а затем еще одну, перечеркнувшую ее. Фигура Шакла снова дернулась и вдруг начала покрываться белой коркой, превращая его в мрамор. «Он больше не опасен», — спокойно произнесла Римма, подходя ближе. «Битва для него закончена. Привет, Василиса». «Послушай, что тут только что произошло?» — не выдержала Василиса. «Как вам удалось его того...» Она бессильно развела руками, все еще находясь во власти недавнего потрясения. «Черная королева не все рассказала о моем даре», — Римма загадочно улыбнулась. «Я слышу голоса всех затерянных во времени, но особенно тех, кто пострадал от часовой стрелы, тех, кто ходит тенью за своим обидчиком, за тем, кто лишил его жизни, времени. Этот часовщик», — она кинула холодный взгляд на каменную фигуру, — «зачасовал многих. Когда я произнесла шепот, то открыла затерянным дорогу из безвременья. Судя по всему, одна из его жертв знала его числовое имя и вернула долг». Василиса кивнула, вспомнив рассказы Захарры и Фэша о Шакле. «А я вижу затерянных во времени», — добавила Дзия. «Именно поэтому мы с Римой оказались в Чернолюте». «Черная королева собирала всех талантливых детей с особенным даром», — продолжила Римма. «Всех, кто мог бы стать хозяином черного ключа. У Маара ведь тоже есть дар. Ему подчиняются часодейные вещи. Он талантливый мастер. Ты наверняка не знаешь», — Рима хитро улыбнулась, «что ему очень нравился стальной зубок. Так уж получилось, что он ему подчинялся». «Поэтому должен был стать черноключником», — подхватила Дзия. «Пока не появилась я», — мрачно закончила Василиса. Она беспомощно оглянулась на разбитую статую Фэша. «Теперь ему ничем не поможешь», — перехватила ее взгляд Дзия. «Даже затерянный во времени не может вернуться в разломанную статую». Римма успокаивающе положила руку на плечо Василисе. «Прости, мы пришли слишком поздно». Василиса молчала, сильно стиснув зубы, чтобы не разрыдаться. «Хватит слез. Где-то там, в вышине, над расколотым замком, сражается ее отец со Острогором. Надо спешить ему на помощь». Но Василиса не могла сделать и шага. И все смотрела и смотрела на то, что осталось от статуи. Крупные мелкие обломки, белоснежная пыль, усеявшая пол. Как вдруг что-то сверкнуло среди обломков. Яркий солнечный зайчик. Василиса увидела янтарь. Тот самый кулон с крохотной синей искрой, янтарью времени, их с Фэшем воспоминания. Янтарь наполовину врос в каменный обломок. Синяя искра внутри его мерцала, пульсировала, словно живая. «Давайте сложим все части в единое целое», — предложила Римма. «Правда, время вернуть не удастся, но все же...» Но Василиса смотрела на янтарию. «Да, можно спасти зачасованного, но никогда зачасованного личным числовым именем», — вспомнила она слова Родиона Хардиуса. «Для правдивости картины можно заметить, что редкие исключения бывают. Скажем, когда в часовщике осталась хоть капля его личного времени. Но такие вещи разве что духом под силу, да и то дело решается в считанные минуты». «А лучше вспомним, что кто-то имеет воду прошлого и будущего», шепнул Василисе в самое ухо голос Родиона Хардиуса. «Просто обмакни стрелу сначала в одну воду, потом в другую. И поторопись, время уходит». Василиса быстро обернулась, но никого не увидела. Римма и Дзия недоуменно наблюдали за ней, но времени на объяснение уже действительно не хватало. Вытащив две пробирки из медальона, Василиса щедро смочила острие стрелы синей водой и навела на обломки статуи Фэша. «Что это за...» — начала фразу Дзия, но не докончила, умолкнув. Под действием стрелы Василисы обломки начали тянуться друг к другу, белая пыль сгущалась. Склеивались и сращивались самые мелкие кусочки, постепенно принимая очертания человеческой фигуры. Последним прирос острый край правого крыла, очевидно, при ударе, отлетевший первым. Не мешкая, Василиса полила острие стрелы зеленой водой, истратив почти всю пробирку. «Обведи стрелой контур тела», — вновь подсказал ей невидимый Родион Хардиус. Его голос доносился издалека, словно из другого времени. «А затем назови числовое имя». Василиса быстро обошла вокруг Фэша и, взмахнув стрелой, выкрикнула: «Змееносец!» Ничего не произошло. Не теряя надежды, девочка медленно осела на пол, подогнув ноги под себя, и взяла Фэша за холодную каменную руку. Римма и Дзия не вмешивались, печально поглядывая то на Василису, то на статую Фэша, лежащую на полу. Прошло долгих 5 минут. Василиса не могла поверить. Неужели ничего не вышло? Ну почему же она не додумалась раньше? «Василиса?» — Римма осторожно тронула ее за плечо. «Мы можем как-то помочь?» Но та помотала головой. «Уберите отсюда Мартинову», — процедила она сквозь зубы. «Иначе я за себя не отвечаю». Вскоре девочки улетели, держа под руки безвольную, замершую во времени Елену Мартинову. Рука Фэша все не теплела. И сердце Василисы наполнялось ледяным, равнодушным холодом. Вдруг где-то громко пробили часы. Скорее всего, на часовой башне расколотого замка. Василиса бездумно считала удары. 1, 2, 7, 10, 12. Ну что же, вот и полночь. Василиса подняла глаза и вдруг увидела корону. Она парила в воздухе, зависнув метрах в 2 от пола. Красивая, сверкающая чистым золотом корона, собранная из часовых стрел с узорными остриями, отделанная крупными изумрудами, сапфирами и рубинами. В часовне вновь возникло какое-то движение. Василиса даже не удивилась, увидев Острогора, спускающегося из дыры в разбитом потолке. Великий дух Асталы снова был в облике Марка, но какой-то другой, будто состарился на добрый десяток лет. С некоторым трудом он волочил под мышкой Нортона-старшего, у которого было перебито левое крыло, а вся рубашка стала красной от крови. Достигнув пола, Острогор бросил своего поверженного противника на пол, напоследок ткнув носком сапога в лицо. «Я хочу, чтобы ты, пока еще не отправился к праотцам, увидел момент моего триумфа», — провозгласил он. Нортон-старший заметил Василису, дернулся к ней, но мучительно скривился, невольно схватившись рукой за грудь, там, где сердце. Его пальцы стремительно окрашивались алым. От короны шло мягкое, волшебное, какое-то умиротворяющее сияние. Казалось, эта вещь появилась совершенно из другого пространства, не имея отношения ни к этому миру, ни к этому замку, ни к этой часовне, ни к происходящему вообще. Золотые зубцы острия покачивались, словно приглашая кого-нибудь из присутствующих надеть корону. «Я вижу, мы вовремя», — произнес Острогор, не отрывая глаз от короны. Он направился к ней, но споткнулся о ногу Фэша и невольно задержался. «Как жаль», — пробормотал он, рассматривая бывшего ученика. Василиса не смогла сдержать изумленного взгляда. «Что? Острогору жаль племянника?» «Жаль нестерпимо», — задумчиво продолжил дух. «Теперь придется подыскивать нового любимого ученика». Василиса не выдержала и разрыдалась. Просто не могла больше сдерживаться. А великий дух остал и, не говоря ни слова, шагнул к короне и, цепко схватив ее двумя руками, торжественно надел на голову. Нортон-старший застонал. Очевидно, это зрелище принесло ему настоящую муку. А Василиса вдруг вспомнила то утро, когда расцвел алый цветок. Как она перерезала стебель легендарного растения стальным зубком, как Марк отобрал чашу с алыми лепестками, пока сама Василиса лежала на земле. Острогор наслаждался моментом. Он застыл, красуясь, и был похож на статую какого-нибудь великого полководца, только что выигравшего свое самое большое сражение. Внезапно в поле его зрения вновь попала Василиса. Наверное, тому причиной был ее взгляд, полный ненависти. «Ты могла мне помешать, черноключница», — сказал он, усмехаясь, изменив судьбу маленького Руниса. «Но я подкинул мальчишке второй шанс. Когда он вошел в двери Пражской башни, то увидел еще один серебряный эфлар на первой ступеньке лестницы, лежавший крылом вверх. И Рунис все-таки сделал правильный выбор». Василиса не ответила, лишь покрепче обхватила руку Фэша, как будто бы друг мог защитить ее от своего страшного дяди. «Сейчас сюда придут твои защитники», — продолжил Острогор. «И я зачесую тебя у них на глазах. Это будет мой маленький подарок зодчему кругу. Давно прошло то время, когда я был одним из них, оберегал старину Эфларуса. Наконец-то настал этот миг, когда я увижу, как все их расчеты канут в безвременье». Он самодовольно усмехнулся и, вдруг нахмурившись, поправил руками корону, словно она мешала ему. «Какая неудобная штука», — пробормотал дух. «Впрочем, это уже не важно. Как только венец времени признает меня, я буду обладать такой мощью, что смогу разрушить этот замок до самого его основания. И тогда связь между Асталой и Эфларой навеки оборвется, и соперников больше не останется». Василиса не выдержала и вскочила. «Это я сорвала алый цветок!» — мстительно произнесла она. «Марк отобрал чашу, чтобы самому получить у вас награду. Может, именно поэтому корона вам так жмет?» Острогор не ответил. Его лицо, узкое, с черными колючими глазами под длинной пепельной челкой, приобрело какой-то растерянный, недоумевающий вид. Худые щеки с резко очерченными скулами вдруг стали пунцовыми, а шея над стойкой воротничком побагровела от напряжения. Василиса перевела взгляд на корону и ахнула. Золотой цвет стремительно бледнел, будто стираемый неумолимым временем. И вдруг все драгоценные камни брызнули из своих гнезд ярким разноцветным дождем. Корона превратилась в серебряную с тонкими ажурными стрелками. Позади послышался хриплый кашляющий смех. Это смеялся Нортон-старший. Его лицо выглядело бледным, словно у мертвеца. Взгляд затуманился, и все же он пребывал в ясном сознании. «Не по царю, корона!» — вдруг выкрикнул он и снова зашелся кашлем. Но Острогор не был расположен шутить. Метаморфозы венца времени продолжались. Позабыв обо всем, Василиса наблюдала, как серебряный цвет короны сменился на бронзовый, затем на угольно-черный, но уже в следующее мгновение корона стала рубиновой, как будто была сделана из дорогого стекла насыщенного темно-красного оттенка. Острогор начесовал круглое зеркало, заглянул в него и зашипел, очевидно разозленный увиденным. Когда корона стремительно потеряла рубиновый цвет и стала прозрачно-стеклянной, Василиса окончательно уверилась в том, что великий артефакт повторяет все цвета ключей, остался только... Когда корона стала железной, ощетинившись венцом тонких часовых пик стрелок, Острогор закричал и попытался снять ставший ненавистным венец, но тот не поддавался. Крик духа, долгий, страшный, мучительный, горький, разноголосым эхом разлетелся по часовне, мощной волной ударился о стены, запутавшись в бесчисленных побегах плюща, и пропал где-то в вышине, улетев через разбитые потолочные витражи в небо. «Василиса, оставайся на месте!» Вдруг услышала девочка позади голос зодчего. Она обернулась и увидела странную картину. Черная королева, Астариус, Миракл, Константин Лазарев и Александр Драгоций медленно окружали Острогора, наставив на него часовые стрелы. Но больше всего ее поразило другое. У входа стоял Рок в окружении старших учеников Рета, Феликса, Дира, Примаро и напряженно смотрел на происходящее, судя по всему, не собираясь вмешиваться. Острогор же стремительно старел. Лицо Марка, когда-то столь часто озарявшееся наглой мальчишеской улыбкой, теряло черты юности. Кожа пожелтела, иссушилась, словно старый пергаментный лист. Пепельно-серебряные волосы покрыла белоснежная седина. Глаза его закрылись, веки потяжелели, тело скрючилось в сухую истощенную дугу и в один миг осыпалось серым пеплом. Громко звякнула корона, покатилась по каменному полу и пропала. «Внимание!» — вдруг гаркнул Миракл. «Приготовиться!» Все, кто был в круге, как по команде, взмахнули стрелами. В воздух взвелись тонкие голубые нити, постепенно сплетаясь в тесную узорную паутину. Василиса увидела яркую вспышку, похожую на уголек, вдруг затрепыхавшуюся в этой сети. Александр Драгоций подскочил ближе, держа в руках какую-то небольшую шкатулку янтарно-желтого цвета. Миракл снова взмахнул стрелой, сеть взлетела, на миг приоткрывая уголек, а черная королева с помощью своей стрелы направила его прямиком в янтарную шкатулку. «Волгиемс!» — четко произнес Александр Драгоций. И захлопнул шкатулку. Некоторое время царила полнейшая тишина. Лишь цокали напольные часы посреди часовни и Фларуса, монотонно отстукивая время. «Все кончено», — наконец произнес Александр. «Янтарение завершено. Великий дух Осталы навсегда запечатан в этой милой янтарной шкатулке». «Между прочим, подарок моей матери», — проворчала черная королева. «Ну, раз уж понадобилось для такого дела». Удостоверившись, что битва со Острогором действительно завершена, Миракл побежал к Нортону-старшему. «Как ты, друг?» — спросил он, оглядывая рану. — Погоди, сейчас я облегчу боль. — Не старайся, — прохрипел Нортон-старший, глянув на него гаснущим взором. — Я уже списан со счетов. Рок прошел к Фэшу и, присев на корточки, коснулся его холодной руки. По его мрачному лицу скатилась слеза. Василиса не смогла этого выдержать и резко встала. «Ох, Василисушка!» Тут же подоспела к ней черная королева и крепко сжала девочку в объятиях. «Мы больше всего переживали, что ты проговоришься Острогору, кто сорвал алый цветок, и мы не успеем». «Великое время, Василиса! И в кого ты такая сообразительная?» — подошел к ним Астариус. «В отца, конечно», — улыбнулась Василиса сквозь слезы. «Или в прадеда». Чесадей улыбнулся на это, но больше ничего не сказал. Василиса направилась к отцу. Она не знала, сколько у нее осталось времени в этой параллели, поэтому хотела успеть рассказать отцу всю правду. Тем временем Миракул с помощью часовой стрелы сделал чудо. Нортон-старший смог сесть, его взор стал более осмысленным. Василиса молча села возле него. «Почему я не исчез в полночь?» — вдруг спросил Нортон-старший, награждая дочь испытующим взором. «Разве ты не изменила мою судьбу в рубиновой комнате?» «Изменила». «Впрочем, это уже не важно». Нортон Огнев поморщился от боли, стараясь сесть ровнее. «Мне недолго осталось. Я это чувствую». «Да, недолго», — согласилась Василиса. «Потому что тебя ждут в другом месте». «Что, прости?» «Я изменила твою судьбу ради Ниры, Норта и Дейлы», — пояснила она в ответ на недоумевающий взгляд отца. «А еще есть Николь. Это еще одна твоя дочь от Ниры. Конечно, если ты позволишь ей родиться». Миракл молчал, не сводя с Василисы удивленно-недоуменного взгляда, постепенно сменяющегося пониманием. Впрочем, ее уже ничего не интересовало. «Я знаю, что теперь должна зачесовать тебя», — продолжила Василиса, «чтобы ты смог начать жизнь заново в другом месте». «Конечно, эта параллель схлопнется», — прошептала она. «И все же я готова уйти в безвременье ради тебя и Николь в первую очередь». «Я горжусь тобой, Василиса», — произнес Нортон-старший. «Ты сделала очень сложный и трудный выбор за всех нас. Спасибо тебе за это». На его лице появилась теплая радостная улыбка, предназначенная только ей, Василисе. «Я рад, что у меня есть такая удивительная дочь, как ты», — продолжил он тихо. «Надеюсь, ты когда-нибудь простишь меня за то, что я сделал. За то, что сначала создал, а затем разрушил эту параллель». Василиса помотала головой. «Я знаю, что ты пришел, чтобы спасти меня, и теперь хочу отблагодарить. Поэтому просто скажи мне свое часовое имя». Отец прищурился, окинув Василису долгим внимательным взглядом. «Я хочу этого», — твердо произнесла девочка. «Я чувствую всем сердцем, что так надо. И мне правда все равно». «Нет», — так же твердо ответил отец Василисы. «Извини, но я не могу». «Я все равно уйду в безвременье», — прошептала Василиса. «Это мой выбор». «Нет». «Огнежар», — любезно подсказал Миракл. И, предотвращая гневный возглас друга, добавил: «Ты должен сделать это ради твоих остальных детей, Нортон. Послушай свою умную дочь, у которой, я уверен, впереди великое будущее». «Ух ты!» — не сдержала изумленного возгласа Василиса. «Огнежар, я бы ни за что не догадалась». «Да, у тебя отличное часовое превращение», — слабо улыбнулся Нортон-старший. «Вот что значит родная кровь». Его взор вдруг подернулся поволокой. Он был готов вот-вот потерять сознание. «Немедли, Василиса!» — вмешался Миракл. «Он умирает!» Василиса взмахнула часовой стрелой, проводя первую огненную линию. «Я уверен, что у тебя впереди великая судьба», — пробормотал Нортон-старший. «Вот и настал тот самый момент», — докончила Василиса. И вновь взмахнула часовой стрелой, прочерчивая еще одну косую линию. «Роженго!» Нортон-старший исчез. Миракл издал глубокий печальный вздох. «Все-таки будущее предугадать невозможно», — глубокомысленно изрек он. «Похоже, мы так и не рассчитали правильно, что должен был означать этот момент». Василиса кивнула, хотя уже не вслушивалась в слова зодчего. Она увидела, что Рок о чем-то говорит со Стариусом, Черной Королевой и Александром Драгоцием, а Ред, Дир и Феликс шепчутся в стороне, не решаясь подойти ближе. А Василиса думала о том, что теперь у Нортона Огнева будет новая хорошая семья. Алиса встретит кого-нибудь в другом времени. Ну а Василиса вскоре покинет эту параллель, ведь здесь ее родители никогда-никогда не встретятся. Наверное, она вскоре начнет потихоньку исчезать, пока не исчезнет совсем. Зато Острогор навеки застрял в янтарной шкатулке и больше не сможет никому причинить зла. О, Фэш. Василиса снова всхлипнула, утерев нос рукой. Ну вот, она снова раскисла. Надо взять себя в руки и найти друзей, чтобы хоть успеть попрощаться. Пока еще есть время. Возле бездыханного Фэша присел Миракл и в задумчивости прощупал его пульс. Василиса подошла ближе. Я воспользовалась живой и мертвой водой из бронзовой комнаты. Но поздно. Она прерывисто вздохнула. А Родион Хардиус еще говорил мне, что если у зачасованного остается немного личного времени, то все можно поправить. Она присела и вытащила из-за ворота мундира Фэша янтарию на цепочке и сжала ее в кулаке. Некоторое время зодчий оценивал ситуацию. «Ты хочешь сказать, — медленно произнес он, — что это, — он указал на янтарь, — воспоминание, где вы вдвоем? «Да». «И ты знаешь числовое имя Фэша?» «Ну да». Василиса с какой-то неясной надеждой уставилась на зодчего. «Василиса, ты же просто не завершила обряд! — воскликнул Миракл. «Сожми покрепче эту янтарию и представь как можно ярче то самое воспоминание!» Доверившись зодчему, Василиса мгновенно закрыла глаза. Представила стол, покрытый мхом, и стулья, заросшие травой, чашку чая и Фэша, проливающего из чайника воду. «Змееносец!» — прошептала она. «Змееносец!» Раздался глубокий вздох. Потом еще один. И еще. Фэш задышал часто и мелко, словно человек, который некоторое время пребывал без воздуха. Прошла долгая минута. Наконец Фэш моргнул, его взор прояснился, он сделал усилие и приподнялся на одном локте. Увидев Василису, он радостно вспыхнул, но тут же стал недоверчивым. «Все в порядке?» Василиса молча смотрела на него, еще не веря, что Фэш, вот он, живой. Силы вдруг совершенно оставили ее. Ноги подогнулись, и, осев на пол, девочка повалилась на бок. Фэш хотел вскочить, но тут же упал, схватившись за голову, и застонал. Миракл бросился к Василисе и приложил палец к горлу, проверяя пульсацию сонной артерии. «Просто потеряла сознание», — облегченно произнес он. «После того, что произошло, это совершенно неудивительно». Фэш поднялся на ноги. Судя по всему, его шатало и знобило. Он растерянно оглянулся на Василису, затем в упор посмотрел на Миракла, очевидно, требуя разъяснений. Цокнул языком зодчий. «Да тебе, дорогой драгоцей, нужно срочно упорядочивать собственное время. За Василису не переживай. Ей просто нужен отдых. Столько всего свалилось». Фэш не спеша оглядел часовню, заметил совершенно обалдевшего Рока, стоявшего с открытым ртом и в упор смотревшего на самого Фэша, старших учеников, Астариуса и Черную Королеву, о чем-то споривших с Александром Драгоцием, и, наконец, спешащих к нему Ника, Диану, Мара и даже Маришку. «Да...» — он озадаченно потер лоб. «И много я пропустил?»